13 по 20 июня СМИ разных стран передавали вести о революционной деятельности Ким Чен Ына. Лаосское информационное агентство, японское Киото Цусин, российский сайт Иркутск-блогспот.ру, сианганские Таокунбао и спутниковое телевидение Фуньфан, китайские сайты Хуанчуан и Туньбэйван, сайт германского антиимпериалического форума «Вести о руководстве на местах», а также сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма кимчинризма и Национального комитета демократического конинга по изучению идей Чучи передали, что Ким Чен Ын на месте руководитель дела Пхеньянской зернопереработывающей фабрики, которая великолепно реконструировалась в свете требования эпохи экономики знаний и с учетом атрибута социалистического цивилизованного государства. Голос Америки, американский веб-сайт Google News и российский сайт Иркутск-блогспот.ру передали, что Ким Чен Ын на месте руководил делами Университета национальной обороны. Непальская газета «Арфан», сайты Непальского общества журналистов по изучению идей Чуче и Суньгун и общества Непальско-корейской дружбы, а также сайты Германии и Нигерии передали вести о том, что Ким Чен Ын руководил на месте делами нового завода «Кимчи Дюген». Сайт польского отделения Общества дружбы с Кореей передал, что Ким Чен Ын посмотрел сводный концерт школьников «Не завидуем никому на свете», посвященный 70-летию создания Детского союза Кореи, и посетил стройку новой Рёнгсанской мыловарни и реконструированный Мандёндэский детсоюзный лагерь. СМИ поместили фотографии Ким Чен Ына.